Глава 11. Игорь. Я терпеть не могу беспомощность. Всегда бесила, если что-то выходило из-под контроля. И жена сейчас довольно умело загоняет меня именно в это состояние. Чёртов Туманов! Как только она с ним сошлась. А главное, когда? Может, я что-то упустил? Может, она с ним давно? Что, если она успевала крутить у меня за спиной, а я ни сном, ни духом? Эти вопросы не дают покоя, пока сижу в машине. Уезжать не тороплюсь, хотя понимаю, второй раз на территорию меня не пустят. Забрать жену и дочь – логичное, нормальное желание. Мое должно быть у меня, дома, под присмотром. Но конкретно сейчас это не получится реализовать. И это бесит до чертей в глазах. Еще и теща масло подлила в огонь. Нет, с Мариной Владимировной у нас были довольно ровные отношения. Я никогда не замечал каких-то претензий ко мне. Даже скорее наоборот. И тем больше раздражает эта ее позиция. Сделать из меня какого-то козла. Словно я собираюсь ее дочь прикопать где-то. Что за ерунда? Ира – моя жена и должна быть вместе с дочерью дома. Да, я накосячил, связавшись с Олесей. До сих пор не особо понимаю, как меня угораздило вляпаться в это. Но было уже поздно, когда все произошло. Я даже не успел сообразить, как и что. Пришел в себя, а она рядом, и поздно было уже метаться. Морозова. Еще одна загадка на мою голову. Что делать с ней? Ребенок, конечно, этот незапланированный. Вроде она говорила, что мы предохранялись, а я даже не спросил у нее, какой срок. А стоило бы проверить для начала, а мой ли? Она девушка видная, уверен, что и мужиков у нее было достаточно. Я вообще не смотрел на нее, как на женщину. Воспринимал как сестру младшую Ирину или что-то вроде того. После того, как Олеся фактически спасла жизнь Лизе и Ире, иначе не выходила. Как-то так сложилось, что она постоянно терлась рядом, помогала Ирине, и я принял это. Молчаливо одобрил, хотя поначалу недоумевал. Какой смысл Олеське возиться с чужой семьей? Потом, ладно, крестница вроде как. Опять же, она для Лизы столько всего старалась сделать. И когда с этой аллергией долбанной началось, тоже постоянно рецепты всякие таскала, профессора того же нашла. Понимаю, конечно, что крупно косякнул. Но рушить из-за этого семью? Ни хрена подобного. Развода не будет. И это уже решено. А раз уж Ира настроена так решительно, то надо предпринять превентивные меры. Туманов мужик со связями, что есть, то есть. Но и я тоже не мальчик с улицы. Тоже кое-чего умею. А чтобы не откладывать в долгий ящик, сразу набираю номер знакомого судьи, должника моего. Алло. Вечер добрый, Иван Петрович. Вертинский вас беспокоит. Ох, Игорь Андреевич, и вам хорошего вечера. Что-то случилось? Просьба у меня к вам есть. В ближайшее время, вероятнее всего, к вам заглянет моя супруга. «Ирина?» — искренне удивляется он. «А что, случилось чего?» В голосе судьи четко улавливается настороженность. «Нет пока, но она, возможно, захочет подать заявление на развод. Так вот, надо, чтобы его не приняли». Мужик крякает сдавленно. «Развод?» Прямо так сразу? А может, вам? Я вроде не совет просил. Бесцеремонно прерываю Ивана Петровича. Мне нужно, чтобы ее заявление не приняли. Женщины – существа нервные, сами понимаете. Позлится да передумает. К чему заводить ненужные папки? Судья глубокомысленно хмыкает. А ведь у вас ребенок несовершеннолетний имеется, и имущество, наверное, общее. В точку. Что ж, Игорь Андреевич, я вас понял. Вот только супруга ваша имеет полное право подать заявление, так что... Что так что? рявкаю на него. «Начнете загонять про закон и прочую лабуду, я не поленюсь и поищу разные ниточки, которые к вам ведут». «Я понял», — сдавленно отвечает судья. «Сделаем». «Вот и хорошо», — усмехаюсь я. «Надеюсь на плодотворное сотрудничество». Отбиваю звонок и снова смотрю на ворота. Туманов, спец по безопасности и еще многому чему. Темный мужик с темным прошлым. Сильный противник. И если он настроился загрести себе мою семью, то пусть умоется. Черта с два я их отдам. Посмотрим, кто кого. Отложив телефон, сжимаю руль, борясь с желанием пойти напролом и все-таки увести Иру с дочерью силой. В себя приводит звонок телефона. Разговаривать с кем-то желания нет. Но только глянув на экран, понимаю, что ответить Олесе придется. Бегать и юлить нет смысла. «Да», — отвечаю, прикидывая, что услышу в этот раз. «Игорь, пожалуйста, не бросай трубку», — плачет та. «Что случилось?» «Я в больнице. Пожалуйста, помоги. Мне не к кому больше обратиться».